Глава 10. Мрак спал. Сон застал моего четвероногого приятеля врасплох, о чем свидетельствовали обломки коновязи, торчащие из-под его немаленькой туши. Я вообще всегда завидовал тем людям, кто вот так, без проблем, может заснуть. Нет, мой свин, конечно же, не человек. Да и Аритор тоже не человек. Но эти два кадра однозначно стоили друг друга. У меня, как у художника, всегда вызывало восхищение совершенство. И неважно, в чем оно выражалось – в гениальности ученого, в великолепии картины или в абсолютном идиотизме. Совершенство многолико. Правда, с появлением Зары Аритор начал потихоньку просыпаться, и Мрак остался в одиночестве. Оно и понятно – женщины нашего брата хорошему не научат, а демонессы и подавно. Я присел около сладко спящего кабана на корточке и легонько потрепал его за ухо. «Ноль эмоций! И ведь угрожая мне сейчас какая-нибудь опасность, этот вывалившийся в грязи засранец подскочил бы, как ошпаренный. А так его придется сейчас упрашивать, как любимую, блин, женщину». Я задумчиво огляделся по сторонам. В 20 метрах от меня 4 демона ставят какой-то навес. Десяток демонет в добротной одежде и с деревянными мечами в руках – дети местных вояк. Прекратили играть и с нескрываемым любопытством смотрят в нашу с кабаном сторону. «Не, эти за врагов не покатят. Придется упрашивать. Конечно, я мог просто приказать кабану встать, но это было бы с моей стороны форменным свинством и нарушением негласных правил нашей с ним игры. Жизнь вообще штука интересная». В том мире я бы никогда близко не подошел к спящему черному чудовищу с 40-сантиметровыми бивнями. А тут ничего так. Сижу, дергаю его за уши. «Князь, я буду ждать вас возле конюшен!» Пробасил за моей спиной Кирал. Тот самый секретарь Ар-Ираза, которого правитель отрядил мне в сопровождающие. Собственно, мой рассказ о произошедшем в Руалте занял не больше 20 минут. Разумеется, я ни слова не сказал ни о Джиэлит, ни о том, что с нею связано. По моим словам, Илиал предложил мне провинцию потому, что хотел получить в придачу к ней еще и мое княжество. Чем не версия? И никакого вранья. Он ведь действительно хотел и рыбку съесть, и... все остальное тоже. О подробностях боя меня не спрашивали. Да и как, скажите, можно описать тот бой? Убил, и все. Чего там еще рассказывать? О Крейде получилось рассказать только в двух словах. Пришел, объединил выживших, захватил крепость. Ни у Ар-Ираза, ни у той девчонки времени не было. Им срочно требовалось отбыть в Саеру, город на границе с провинцией Альката, где владыка Доминиона собирал войска для удара по мятежникам. Слушать, что я остановлюсь в гостинице, князь категорически не захотел. «Благородные эти их мать!» Поэтому мне выделили тут какие-то бежевые покои и заверили, что мне там обязательно понравится. Сопровождающий Ар-Ирас выделил мне личного секретаря, который тихо говорить не умел в принципе. Кстати, зря я называл его рыцарем пера и чернильницы. Мужик был, что называется, из наших. На его правой скуле красовался маленький треугольник, знак принадлежности к ордену разящей стали. Просто сидел он за своим столом так, что входящие в приемную всегда видели его с левой стороны. Точно такая же отметина имелась, помнится, и у командира десятка гейтар, что сопровождали меня когда-то до Эрстада. Эх, как же давно это было! «Мрак, да вставай ты уже!» Я сильнее потрепал кабана за ухо. Свин приоткрыл один глаз, шумно выдохнул и с невероятной для такого тела сноровкой перевернулся на спину. «Не, ну ты совсем охренел, парень!» Едва сдерживая смех, покачал головой я, глядя, как он забавно дергает в воздухе копытами. «Пузо я тебе чесать точно не собираюсь! Все, пошли!» Поднявшись, я отряхнул руки и направился в сторону легионных конюшен, длинного одноэтажного здания с красной треугольной крышей. Позади меня раздалось возмущенное фырканье. Кабан шумно поднялся на ноги, доломав при этом остатки коновязи, и, недовольно сопя, потрусил за мной следом. Конюшни находились справа от главного строения цитадели, окруженное невысокой оградой длинное одноэтажное здание с красной треугольной крышей. К слову, конюшнями подобные строения назывались больше по традиции. Гейтары Ар-Ираза ездили на ящерах, Эльфы в основном на лосях, орки на варгах. И как, скажите, одним словом назвать строение, где за этими всеми животными ухаживают? Может быть, у местных со временем и появятся какие-нибудь названия, но мне проще называть по старинке. Возле открытых ворот здания Кирал разговаривал с высоким светловолосым тифлингом. Дару Кросу, главному конюшему Ар-Эраза, на вид было около 50 лет. Высокие скулы, квадратный подбородок. Он вполне мог бы сойти за азиата. Но это я образно. Не бывает у азиатов ни рогов, ни хвоста. Хотя в этом мире, наверное... Да мать же его так! Что за хрень лезет мне в голову? У меня и так в голове этой самой хрени выше крыши. Одна супруга чего только стоит. «Добрый день, Дар!» Громко поздоровался я со стоящим ко мне спиной тифлингом. Тот обернулся и кивнул, при этом глядя не на меня, а на стоящее за моей спиной недоразумение. «Князь... Он немного испачкался. Со вздохом пожал плечами я. «Дождь, знаете ли...» Но конюшева, облепившего моего кабана грязь, походу волновала в последнюю очередь. Судя по всему, он просто никогда до этого не видел кабанов. «Он у вас спокойный?» Не отрывая взгляда от мрака, тихо поинтересовался тифлинг. «Да...» Тут же заверил его я и еще раз кивнул для пущей убедительности. Но сделал я это, по-моему, несколько поспешно, поскольку во взгляде Кросса мелькнуло некоторое сомнение. Мрак тут же хрюкнул что-то на своем кабаньем языке, видимо, полностью подтверждая мои слова. Тифлинг вздрогнул, поморщился, обреченно вздохнул и махнул рукой. «Заводите!» Покои, которые мне выделил Ар-Эраз, были выполнены в бежевых и пурпурных тонах. Роскошная, огромная кровать в центре комнаты обладала высоким изголовьем, а две спиральные колонны, стоящие у нее по бокам, усиливали впечатление величественности. Передвижные ширмы, полупрозрачные перегородки, вензельные узоры в виде морских волн и диковинных раковин, окаймленные витой резьбой ножки столов и стульев. В апартаментах практически отсутствовали прямые линии, а большое количество плавных обводов мебели и декора делали их похожими на королевские покои Людовика XIV. Огромный камин в противоположной стене, состоящими на нем декоративными песочными часами. В углу рояль или что-то на него очень похожее. Справа от кровати огромная, больше похожая на небольшой бассейн, мраморная ванна с золотыми кранами и пурпурным узором по периметру. «Харт, да мне тут ступить, блин, страшно! Не просто ночевать!» Я посмотрел на свои грязные сапоги и тяжело вздохнул. «Вот же удружил мне князь! Но зачем я только вспомнил про эту гостиницу? Хотя, пофигу, я теперь тоже, блин, князь! Вот вернусь в Крейт и тоже себе вот такие же апартаменты забабахаю! Или даже несколько...» Я осторожно обошел бассейн, прикидывая, можно ли засунуть в него мрака. Хмыкнул и оглядел висящие на стенах картины. Да, 9 из 10 висящих на стенах полотен подозрительно напоминают картины Иво Залигера. Вернее, даже не напоминают, а скорее всего, это они и есть. Просто дизайнер переделал их под местные реалии, заменив женщин суккубами. Отдых Дианы... «Гармония», «Леда» и «Лебедь». Я очень хорошо помню картины этого немецкого художника прошлого века. Ну да, мне сейчас только изображений обнаженных женщин на стенах не хватает. Может быть, поэтому князь и сказал, что мне тут понравится? Да нет, вряд ли. «Кирал, вам не кажется, что эта картина несколько выбивается из общей композиции?» Я указал застывшему в дверях сопровождающему на висящее на стене полотно в золоченой рамке с изображенным на фоне сельского пейзажа молодым парнем. Нарисованный на картине молодой человек сидел, прислонившись к раскидистому дереву, и, глядя перед собой, играл какую-то мелодию на инструменте, лежащем у него на коленях. Неподалеку паслось небольшое стадо яков, причем головы всех животных были повернуты к музыканту. «Это картина известного на всю Алкмену художника Пальтоса, деда нашего князя. На ней изображен Алион», – пожал плечами легионер. «Говорят, эта картина способна показывать будущее». «И что, «Кому-то уже показала?» Я обернулся и внимательно посмотрел секретарю в глаза. «Нет», – спокойно покачал головой тот. «Я о подобном не слышал. Видимо, поэтому ее и повесили здесь». Он несколько раз глубоко вздохнул и добавил. «Так я пойду, князь. Позвать меня можно через служанок». «Да, конечно, идите. И спасибо вам». Я проводил глазами своего сопровождающего, еще раз оглядел выделенные мне хоромы и начал снимать с себя доспехи. Как-то неудобно в латах ходить по всему этому великолепию. «Так», — сказал я себе, — «сначала вымыться, потом что-нибудь поесть, потом разложить таланты и посмотреть, что там мне нападало с двух убитых мною боссов. Все именно в такой последовательности, как тогда, в самом начале моего пути здесь». От раздумий меня отвлек зазвеневший у входа колокольчик. Я посмотрел в сторону дверей и усмехнулся. Отодвинув тяжелую пурпурную занавеску, в комнату буквально вплыли три молодые девушки с подносами. Суккубы. Рыженькая, черненькая и блондинка. Выглядели они сногсшибательно. Коротенькие платьица, чулочки, аккуратные туфельки. Каждая из них улыбнулась, приветливо кивнула, и в течение 3 минут небольшой, стоящий в углу комнаты столик был сервирован. «Я Арима». Закончив сервировку, представилась черноволосая. «Это Ата и Ирана. Господин направил нас в полное ваше распоряжение, князь, и приказал выполнять любое ваше желание. Нам подождать, пока вы покушаете?» «Однако, блин!» Вот почему Ар и Рас сказал, что мне здесь понравится. Этот бассейн в центре, кровать, на которой может разместиться 10 конных гейтар, и эти вот подруги. Я ведь не пуританин, и непременно воспользовался бы его гостеприимством, но валяться в постели с любовницами, когда каждое твое движение видит твоя благоверная, это даже извращением назвать сложно». Это вообще непонятно, как можно назвать. Она же еще и подсказывать, блин, начнет. Не, я люблю женщин, но подобного издевательства не потерплю. Нет, красавицы. Горестно вздохнув, ответил я им. Я слишком устал за день, а мне еще нужно много работать. Поэтому сегодня вряд ли. Очень жаль. Вздохнула светловолосая. Но если вдруг усталость пройдет, то дерните тот шнурок на стене. «И мы появимся в течение 3 минут». Все три девчонки улыбнулись и, призывно покачивая бедрами, направились к выходу. Причем в дверях темноволосая обернулась, подмигнула мне и легонько провела кончиком языка по своим алым губкам. «Аут, блин!» «Ты точно не страдаешь мужским бессилием, милый?» С иронией спросила меня Джейлит. «Впрочем, не переживай». Я с этим справлюсь. Мне и правда нужно поработать. Чувствуя, как глупо звучат мои слова, попытался оправдаться я. Но, услышав легкий смешок, махнул рукой и пошел к столу. Есть почему-то не хотелось совершенно. И я, перехватив пару бутербродов с мясом, включил наполнение бассейна. Вот отмыться от грязи и крови последних дней не мешало. Это точно. Вода набралась достаточно быстро. Я, чувствуя себя каким-то персидским или каким-то еще шахом, улегся в бассейн и блаженно зажмурил глаза. Помыться я еще успею, а побалдеть вот так, как когда-то в далеком детстве на море, оно того стоило. Теплая вода ласкала тело, обстановка в комнате была гармоничной и великолепной, и хотелось лежать и лежать так часами. «Я забыла поблагодарить тебя, воин!» Тихо прошелестело у меня в голове. «Сегодня я 2 раза готовилась уйти в первозданный хаос, но то ли он настолько благоволит тебе, то ли я ему зачем-то еще нужна!» «Да ладно, ты же моя жена!» Не ожидавший подобного от своей благоверной, немного ошарашенно пробормотал я. «Жен нужно беречь!» «Дарить им всякие там подарки!» Джиэлит тихо засмеялась. «Подарки – это хорошо. Ты устал, муж мой. А впереди тебя ждет еще много неприятного. «Расслабься, милый, и доверься мне. Я тоже сделаю тебе подарок». «Но ты же сейчас не можешь?» «Начал было я. Хотя давай, посмотрим, что ты мне приготовила». Светильники в зале вспыхнули, превратившись в танцующих обнаженных демонесс. Стало гораздо темнее, но отражение танцующих девушек в воде бассейна завораживали. Бассейн забурлил розовыми пузырьками. А дальше... Каким-то невероятным образом рядом со мной оказались те три улыбающихся суккуба, которых Ар-Ирас приставил ко мне для услуг. Заиграла легкая музыка. Воздух наполнился одуряющими ароматами, и даже женщины с картин, казалось, смотрели на происходящее с одобрением и легкой завистью. Я испытывал настолько непередаваемые ощущения, что в какой-то момент и вправду решил, что уснул. Кружение обнаженных женских тел, пробирающие до дрожи прикосновения, слились в такое адское блаженство. Проснулся я утром на той самой огромной кровати. Причем, судя по всему, этой ночью по ней проскакало как минимум сотни гейтар. Чувствовал я себя так, словно спал несколько суток кряду. Вот только жутко хотелось есть. И я, наплевав на княжеские манеры, спрыгнул с кровати. Босиком подошел к столу, схватил первое, что попалось мне под руку. Это оказалась жареная баранья нога. И вгрызся в холодное мясо с таким наслаждением, словно в жизни вообще никогда не ел. «Харт!» – прорычал я, наконец включив свои мозги. «Зачем ты все это устроила?» «Тебе так не понравилось, милый?» – легко усмехнулась благоверная. «Ты действительно устал за эти дни, и тебе требовался отдых». «Но как?» Замер я с зажатой в руке бараньей ляжкой и глядя куда-то в пустоту. «Ты же...» «Ну, во-первых, часть моей души ты уже вернул. А во-вторых, эти низшие даже не нуждались ни в каких манипуляциях». «Но мной-то ты...» «Ничего подобного». Снова усмехнулась Джейлит. «Я просто послужила проводником твоих желаний, не больше. Тебе нужна была женщина, и ты ее получил». У двери звякнул колокольчик, и в комнату, толкая перед собой сервировочный столик, вошла Арима, та самая черноволосая девчонка-суккуб. «Ваш завтрак, господин!» Поклонилась она и, как-то робко обернувшись к дверям, тихо пискнула. «Мне можно идти?» «Да, конечно, иди. И спасибо тебе и твоим подругам за эту ночь». На лице девчонки мелькнуло затравленное выражение, и она, пятясь, покинула помещение. «Чего это с ней?» – спросил я у Джейлит, подвигая столик к кровати. «Ну, как бы тебе сказать?» Голос супруги сочился иронией. «Когда ты отказался воспользоваться княжеским подарком, я и впрямь подумала, что у тебя есть некоторые проблемы с женщинами. Ну, или с мужчинами. Не знаю уж, кто там тебе больше нравится». «Женщины!» Буквально проревел я. «И только женщины!» «Ну, у нас, у демонов, бывает по-разному. Но женщины так женщины». Не стала спорить она. «В общем, решив, что у тебя некоторые проблемы в общении с нашим полом, я, как бы тебе это сказать...» Она на секунду замялась. «В общем, я добавила тебе немного мужской силы». «Чего?» Я подавился куском мяса, откашлялся и влил в себя пару кубков вина. «Мужской силы», — пояснила Джейлит тоном учительницы, объясняющей второгоднику, что 2×2 будет совсем не 5. И даже ни разу не 8. «Слушай, подруга, а ты не охренела ли в край? Я тебе приказывал это? Или просил?» «Будь она рядом, реально придушил бы ее за подобное». «Наш договор не нарушен». В ее голосе даже прозвучали нотки обиды. «Ты назвал меня женой, и теперь поясни мне, мой грамотный муж, как ты собрался спать с великим демоном? Или ты хочешь, чтобы твоя жена миллион лет проходила невинной?» «Но...» «Никаких «но»!» – отрезала она. «Ты видел мою маму в боевой форме? Саития в боевой форме – это... это прекрасно. То, что ты испытал сегодня ночью – это ничто. Так, легкие игрушки. Хорошо, стоп. Я сунул в зубы трубку и, пару раз глубоко затянувшись, попытался мыслить здраво. И сколько этой самой силы ты в меня влила? Ну вот, это уже конструктивный подход. Тихо засмеялась жена. Ты пока слаб, поэтому немного. Сколько это немного? Во что я превратился теперь? Скажем, девчонки пережили эту ночь только благодаря амулетам Иштар и посвящению моей матери. Низшие, что с них взять? Сквозь зубы процедила она. Они даже не почувствовали в тебе тень великого демона. А обратно это уже никак не откатить? С некоторой надеждой в голосе уточнил я. «Это что ж, мать его, теперь мне и с суккубами уже спать нельзя!» «Почему нельзя?» — хмыкнула жена. «Очень даже можно. Кто они? Расходный материал? Сотни больше, сотни меньше. Неужели это тебя так беспокоит?» «Мать!» Я несколько раз глубоко вздохнул и сунул в зубы трубку. «Никогда!» «Ты слышишь? Никогда больше так не делай! Я не демон в полном понимании этого слова, и некоторые твои инициативы совершенно неуместные. Я никого не собираюсь просто так убивать, и разумные для меня – это не расходный материал!» «Ладно, не дуйся, милый, не все так плохо. Если приспичит, то амулеты Иштар стоят в Исхарте всего по 50 золотых за штуку». Я, если нужно, подзаряжу любой из них, и твоя избранница останется целой и невредимой. Обещаю. Да и с квартиронкой или полукровкой у тебя все будет хорошо. Джанам, та, о которой говорил тебе Илиал, она еще и довольна останется. Да ну тебя! Вздохнул я, понимая, что пить боржоми теперь придется не до и не после, а вместо. Ну вот ведь, блин! «Послал Харт инициативную женушку!» С другой стороны, обижаться на нее глупо. Она ведь и впрямь хотела сделать как лучше, просто у нас с ней разные понимания этого самого лучшего. Да и смысл заморачиваться из-за уже свершившегося. К тому же ничего страшного, слава Харту, не произошло. Все живы? И ладно. Я глубоко затянулся, покачал головой, усмехнулся и произнес: «Спасибо тебе за эту ночь, Джейлит». Все-таки она и правда была волшебной. «Ты даже не представляешь, сколько еще волшебных ночей ждет тебя впереди!» Тихо усмехнулась суккуба. «Даже боюсь подумать!» Вздохнул я, выбил трубку о специальную подставку и поднялся с кровати. «Ладно, мне нужно немного поработать». «Нет, по своему разумению, она права», думал я, направляясь к находящемуся в углу письменному столу. «Чем сильнее наш тандем, тем больше нас будут уважать и бояться в будущем». И ведь не нарушила, по сути, ничего. А что у улыбающихся вчера девчонок, когда они зашли для уборки зала, поджилки тряслись от страха? А вдруг господин да возжелает еще разок? И пофигу. Впрочем, мне, если честно, тоже. Мне, демону, в смысле. А человек... Его иногда можно задвигать на задний план. Ничего страшного не произошло, ну и ладно. А вот насчет того, что Джейлит сотворила все это без спроса, совершенно другой разговор. Надеюсь, мои слова о запрете подобных инициатив она обойти никак уже не сможет. Ничего, посидит немного на строгом поводке до тех пор, пока я сам не стану сильнее. А то, милый... «Тут подушка не такая мягкая, перина не взбита, и вообще на этом курорте такое грязное море!» «Знаем. Проходили уже!» «Я понимаю даже, что она мне благодарна и по-своему пытается обо мне заботиться. Но мужчина-то я!» «И буду поступать впредь так, как считаю нужным. А пока придется приглядывать за своей благоверной, которая, судя по всему, уже получила кусочек силы. В три или даже в четыре глаза». Прямого приказа она не ослушается. Да и не зря Лилит мне тогда предложила союз. Чего-то ведь есть в этом пророчестве, выполнив которое, я стану неудобной фигурой даже для некоторых богов. Поэтому вперед. И еще раз вперед. Этот же Лилит стоит тенью за моей спиной, а не я за ее. Вот и пусть стоит. Зато так к нам не подберется никто. У меня вариантов нет. Точнее, только один. Стать намного сильнее. И... Я вздохнул. Постараться еще при этом выжить. Вот сейчас как раз и займемся расчетами.